Пропажа свидетеля. Они вылетели утром на вертолете из райцентра Воскресенского. Целый час летели над таежной извилистой рекой Вереей, заваленной всяким лесным хламом на бурных порогах. Бревна с такой высоты казались спичками, а черные выворотни и коряги, окруженные шапками пухлой пены, похоже, были наломанные сучья в снегу. Река то бурлила на перекатах, заметных по извилистой череде белесых гребней постоянных волн, то растекалась на спокойные темные протоки, обросшие по берегам купами краснотала, черемухи и дикой амурской сирени трескуна. Тайга стояла еще однотонно-зеленой, и только кое-где на косогорах проступали опаловые пятна рано пожелтевших берез и осин, да радужным оперением просвечивали порой сквозь мелколистные макушки ильмов плети дикого винограда, обвившие эти могучие стволы и раскидистые ветви. Рядом с пилотом сидел светловолосый худой лейтенант милиции Коньков. У него было темное, словно продубленное лицо, с аскетическими складками на впалых щеках. Такие лица бывают у людей, не знающих угомона ни днем, ни ночью. Он пристально глядел на эти игравшие с ледяным переблеском речные перекаты, на затененные длинные протоки, стараясь определить то самое место, где ждали их председатель промысловой артели Дункай с проводником убитого зоолога Колганова. Река везде петляла, везде были заломы, перекаты, песчаные косы да протоки. Попробуй определи с эдакой высоты, которая из них та самая протока, называемая местными жителями теплой. Правда, Семен Хылович Дункай сказал по телефону, когда вызывал лейтенанта Конькова на место преступления, что на косе они разведут костер. Но из-за этого костра они чуть было не приземлились на другой косе, да вовремя спохватились. Здесь у костра сидело не два человека, а четверо. Валялись какие-то железные бочки, и у самого приплеска была черная развалистая лодка, совсем не похожая на длинный удыгейский бат. Все это они заметили только при посадке, когда зависли на 100-метровой высоте над водой. Коньков толкнул пилота в бок и крикнул, прислонив ладонь к его уху. «Это не они! Теплая протока километров за 100 вверх по реке! Сколько мы пролетели?» «Сейчас определим», — ответил пилот, глядя на приборы. «Примерно 60-70 километров!» «Тогда крой дальше!» «А чтоб тебя скосоротило!» — выругался летчик, подымая вверх вертолет. «А я виноват! И песчаные коса, и протока рядом, и костер! Попробуй разберись тут!» — проворчал обиженно Коньков. Помимо Конькова и пилота, в вертолете, в пассажирском отсеке, сидели два санитара в каких-то белесых застиранных халатах, похожих на робы грузчиков. Врач в черном костюме, при галстучке и в соломенной шляпе, да еще в форменной одежде, плотный и благообразный, с широким добродушным лицом, следователь из районной прокуратуры по фамилии Косушка. Наконец увидели они длинную песчаную косу и костер, и двух человек возле него. Те, заметив вертолет, встали и начали размахивать руками. «Вот, теперь они!» — крикнул Коньков. «Узнаю Дункая по шляпе. Он у нее поля обрезал, чтобы, говорит, ветер не сдувал. Вон, видишь, как ведро на голове!» Пилот утвердительно кивнул головой и начал снижаться прямо на песчаную отмель. Дункай с Кончугой встретили прилетевших у трапа вертолета словно делегацию, Дункай почтительно протягивал всем по очереди руку и представлялся.